Из МГУ отправился в Институт археологии. Первым делом встретился с Поздняковым. Вспомнилась наша с ним предыдущая встреча, когда он мне сообщил, что я за серьезные деньги стал обладателем подделки, которой цена максимум 40 рублей в базарный день. Затаив дыхание, ждал вердикта ученого, пока он рассматривал 4 моих новых приобретения. «За серебряный рубль сколько отдал?» – спросил он. «95», – честно ответил я. «Угу. А за остальные?» – честно назвал ему цену и остальных монет. «Мне же надо понимать, дурит меня не кредит или нет?» «Ну, не дармовщина, конечно», – взглянул он на меня. «Я бы нашел и подешевле, но я же специалист, знаю, с кем можно поторговаться. Так что для любителя цена вполне пристойная. Рад, что в этот раз все хорошо», – с облегчением хмыкнул я, поняв, что и монеты натуральные, и антиквар со мной по-честному. «Алексей Сергеевич, учтите, если у кого-то будет потребность срочно продать редкие экземпляры в хорошем состоянии, то я смогу их быстро купить, если мне скидку нормальную сделают. Мало ли деньги кому срочно понадобится, а я бы хотел достойную коллекцию собрать. Ну, буду иметь в виду», с интересом взглянул он на меня. Отблагодарил его бутылкой коньяка и в отличном настроении пошел к замдиректора института Литвинову. Он меня, разумеется, не ждал, но приветствовал довольно оживленно. Поздоровались. Рассказал ему, на каком этапе у нас сейчас строительство музея в Городне. «К концу года нам обещают уже полностью сдать объект», – продолжал я. «Надо уже заказывать портрет женщины и ребенка из захоронения. Что там с нашими реконструкциями, не знаете случайно? Что-то я закрутился», – смутился он. «Я узнаю сегодня, в крайнем случае, завтра. По идее, они уже должны быть готовы». «Отлично», – обрадовался я. «Тогда, позвоните мне, пожалуйста. Надо же художников уже подключать. Им же тоже время надо, полотно-то будет монументальное, в полный рост, да еще и в увеличенном масштабе. Смотрю, вы серьезно решили к этому вопросу подойти», – уважительно кивнул он, видимо, прикинув, сколько это будет стоить. Выйдя из института археологии, решил съездить на Камволку, а то с апреля у них не был. Надо узнать, как там у них дела. Румыния, Бухарест. В понедельник с самого утра Андриянов и Белоусова отправились к организаторам конкурса. Антон проявил чудеса организаторского таланта, выбив для Валерии Николаевны большой двухтумбовый стол и 2 добротных стула. К началу торжественного открытия конкурса они уже во всеоружии встречали гостей и участников в большом холле, совсем недалеко от столов регистрации участников. Пройти мимо них было невозможно, несколько десятков советских книжных новинок привлекали внимание посетителей и возле них все время толпился народ, перелистывая новые издания. В советской Румынии русский язык преподавали в школах, так что смотрели книжки не только ради картинок. Еще в самолете они обсудили между собой план работы. Андриянов взял на себя организационную часть, а представлять потенциальным читателям книги предстояло Валерии Николаевне и Галии, когда та со своим парикмахером вылетит из соревнований. «К сожалению, я на этом месте буду совершенно бесполезен», — подвел он обоснование под тот факт, что не собирается сидеть за столом с книгами. «Я никому ничего не смогу сказать по представленным у вас новинкам. Ну, надеюсь, нам с вами недолго придется вдвоем тут отбиваться», — улыбнулась ему Белоусова. «Не возьмет же Зимченко опять первую премию. Это, все-таки, Европа». Она произнесла слово «Европа» с таким пиететом и придыханием, мол, куда там какому-то Зимченко до европейских мастеров. В понедельник ей пришлось 4 часа провести за столом в фойе, пока шла церемония открытия и концерт. Андриянов исправно отпускал ее на короткие перерывы, приносил кофе из буфета и пирожные. Первый день работы не показался им обоим слишком утомительным. «Москва, МГУ, ничего себе», — думала Лупьян. «Быстрого доигралась-таки». Ну, этого и следовало ожидать. Хотя, вот так, чтобы до райкома партии дошли вести о ее похождениях, это же умудриться надо было. А чего я, собственно, удивляюсь? Она даже не смутилась, когда ее Гусев спросил, кто ей квартиру съемную оплачивает. В глаза ему смотрела пренебрежительно и чуть ли не смеялась, мол, сам-то ты так не можешь. Это она зря, конечно. Гусев так разозлился, что велел поставить на собрании вопрос не только об ее исключении из комсомола, но и перед деканатом о целесообразности ее дальнейшего обучения в МГУ. Регина была уверена, что Гусев не посмеет тронуть ее после того, как Юра через свои связи показал ему его место. Но Лупьян объявила комсомольское собрание факультета после пары и велела конкретно ей быть в обязательном порядке. Заметив на лицах собирающихся в зале после пар комсомольцев веселые улыбки, Регина подумала было, что и в этот раз поговорят, объявит, может быть, снова какой-нибудь выговор, и на этом все закончится. Но зал ошарашенно притих, когда Лупьян начала озвучивать факты. В комитет комсомола МГУ обратилась партийная организация одной московской фабрики. Им стало известно, что комсомолка нашей первичной организации Регина Быстрова является любовницей их женатого сотрудника, имеющего двоих детей. Быстрова живет на съемной квартире, которую ей оплачивает ее любовник. Получает от него дорогие подарки, дефицитные продукты, букеты цветов в любое время года и так далее. Быстрова припеваючи живет за чужой счет, отнимая при этом деньги от семьи и от детей своего любовника. Учитывая, что у Быстровой уже есть строгий выговор от сентября прошлого года, предлагаю собранию рассмотреть вопрос об исключении Быстровой из комсомола, а также обратиться в деканат о целесообразности ее дальнейшего обучения в университете. Считаем, что девушке с таким аморальным взглядом на жизнь нечего делать в главной кузнице кадров Советского Союза. Зал удивленно загудел. Взгляды, которые ловила на себе Регина, совсем не были сочувствующими, в лучшем случае, на нее смотрели с удивлением и любопытством, в худшем, с презрением и осуждением. Началось голосование. Лупьян не стала делить вопрос об исключении из комсомола и из университета на два раза, голосовали одновременно. Против ее исключения не голосовал никто. Были воздержавшиеся, их даже набралось полтора десятка, но против целого факультета это капля в море. Ее исключили, потребовав тут же отдать комсомольский билет. Не ожидавшая такого Регина потрясенно смотрела в одну точку, пытаясь понять, кто за всем этим стоит. Слез не было, было одно единственное желание – найти обидчика и отомстить. Кто бы это ни был, он об этом пожалеет, сжав кулаки, думала она. Все расскажу Юрочке, он за нее – горой. Снова позвонит своему другу, и тот все поправит. Принесут ей членский билет комсомолки обратно, и еще уговаривать будут взять его. Румыния, Бухарест. Галия была в прекрасном расположении духа. Все ее опасения и сомнения по поводу продажи привезенной водки и икры рассеялись еще вчера и не омрачали больше праздничное настроение. Они заранее еще в Москве договорились с Наташей Суворовой, старой знакомой по Воронежу, что опять поселится в одном номере. Муж, когда в аэропорт ехали, говорил, что лучше продать все персоналу гостиницы, пусть чуток дешевле, но зато без проблем, поделилась с подругой Галия еще в самолете. А то как потом, вечерами после конкурса бегать по подворотням и искать кого-то, кто у тебя купит это все на 3 копейки дороже. Еще поймают, испуганно согласилась Наташа, представив себе эту картину. Прямо в гостинице если, просто отлично. Поэтому они оказались готовы, когда... Как только они заселились, к ним заглянула дежурная по этажу и спросила, есть ли у них что-нибудь на продажу. Они сразу ей все избыли. Всех советских командировочных разместили в одной гостинице и вечером, после церемонии открытия, вся делегация дружно отмечала начало конкурса в ресторане при гостинице. Андриянов и Белоусова тоже присоединились к соотечественникам. В ресторане крутили новинки зарубежной эстрады. Командированные наслаждались моментом, но не выходя за рамки приличий. Все знали, что их сопровождает сотрудник комитета, а может и не один. Никому не хотелось из-за какой-нибудь нелепой глупости стать невыездным, а то и получить неприятности на работе. В разгар веселья музыка вдруг смолкла. «Товарищи влево!» – громко позвала дежурная портье. Галия немедленно направилась к ней и музыку опять включили. Дежурная вывела ее в холл гостиницы и подвела к двум незнакомцам. Они оба оказались иностранцами. Один вообще не говорил по-русски, а второй, молодой скромный мужчина лет 25, оказался его переводчиком. Общался он по-русски с заметным акцентом, но вполне сносно. «Роберто Скалерин», — представился он, — «разрешите представить вам сеньора Эланза Скварчелупи», — начал он, — «заместителя директора компании «Роза Росса» сеньора Тарика Эль-Хаш». «Очень приятно», — ответила она, начиная широко улыбаться. Фердаус звонил ей перед командировкой, уточнил даты и где они остановятся, но ничего не обещал. И тут, вдруг, целый заместитель его отца прилетел из Италии, да еще с переводчиком. Она была приятно удивлена и растрогана, пригласила было их пройти в ресторан при гостинице. При этом, оглянувшись, она увидела, что человек 10 из их делегации тоже вышли в холл и с нескрываемым любопытством наблюдали за происходящим. Но Элонзо замахал руками что-то быстро и много объясняя на итальянском. «Самолет обратно через 2 часа», — перевел Скалерин. Элонзо подкатил к ней невероятно красивый бирюзовый чемодан на колесах с длинным эмоциональным монологом. По размеру такой же, как у нее, но она приехала с чемоданом с самодельными колесиками, а этот был самим совершенством. «Подарок от семьи», — коротко объяснил переводчик. Галия, пораженная тем, что ради нее прислали замдиректора серьезной компании из самой Италии, начала искренне благодарить его и переводчика за внимание, передала сеньору Эль-Хаши и его супруге свою благодарность и наилучшие пожелания. Скалерин старательно переводил ее слова на итальянский, Алан запрощался эмоционально, даже руку ей поцеловал. «Приятно было с вами познакомиться», — улыбалась она им обоим. Наконец, они ушли, и Галия попробовала поднять чемодан. Он оказался, судя по весу, далеко не пустым. Килограммов так 15, не меньше. Она взяла его за ручку и осторожно покатила через весь холл в сторону лифта. Чемодан отлично катился следом, и она перестала на него оглядываться. «Как мы теперь Фердаусу с Дианой будем должны?» Сокрушенно качала она головой, такое внимание, словно я какая герцогиня там. Но что же внутри, а? Москва, трикотажная фабрика «Луч». Головин собирался ехать после работы к Регине и хотел уйти с работы пораньше, чтобы заехать на рынок за цветами. Но, как назло, в 3 часа объявили партсобрание. Головин мысленно чертыхнулся. Ему совсем не улыбалось задерживаться у любовницы надолго после работы. «Дома ждет жена с ужином, сильно опоздаешь, начнутся расспросы, подозрения, а то и проверки. Кому это надо?» Он уже приготовился подремать во время собрания, как услышал вдруг свою фамилию. Сердце часто забилось, когда он услышал, что член парткома Блохин, старый пердун, который всегда его недолюбливал, с торжествующим видом докладывает о проверке сигнала о том, что у него, главного инженера, есть любовница. «Мы до последнего, товарищи, не верили, что речь идет о нашем главном инженере», — рассказывал он, но его опознали соседи по фотографии с доски почета. «Вот так, товарищи, как тебе, Юрий Степанович, удается и квартиру молоденькой первокурсницы снимать и семью содержать?» «Да-да», — подхватила у него инициативу член парткома Истомина, «скажи нам, пожалуйста, Юрий Степанович, как тебе удается на свою зарплату и любовницу подарками задаривать и букетами огромными, и детей растить? Они у тебя хоть кушают нормально, или все на эту девушку легкого поведения уходят?» «Не только подарками и букетами», — добавил председатель парткома Кудряшов. «Соседи видели, как ты ей дефицит целыми авоськами таскал, даже икру черную. Нифига себе, у нас главный инженер живет», — подумал председатель месткома Рыбин. «Квартиру молоденькой студенточки снимает и икрой черной ее кормит. Как это он так умудрился? Это правда, что ли, Юр?» Потрясенно спросил он, но Головин сидел в полуобморочном состоянии, бледный как простыня, не в силах сказать ни «бэ», ни «мэ». Это выглядело однозначным признанием вины. «Ну, знаешь ли», Рыбин шумно выдохнул, переполненный негодованием вперемешку с завистью. «Откуда у него столько денег?» – подумалось ему. «Снимать квартиру молодке, кормить ее дефицитом. Это, получается, жить на 2 семьи?» – спросил он, уже больше для зала, не рассчитывая на ответ самого виновника неожиданного партсобрания. А неплохо устроился. «Одна жена детей растит, вторая, студенточка, для удовольствия», добавил из зала ехидный мужской голос. «Прям тебе шах-падишах, устроил тут гарем», с негодованием добавил женский голос, типичный носитель буржуазных пережитков. «Товарищи, как он вообще просочился в наши ряды, товарищи?» Постучал карандашом по графину председатель парткома Кудряшов. «Мы должны принять непростое решение. Однозначно, такое поведение недостойно члена партии, которому доверена серьезная должность. И самое неприятное, что Головин опозорил нас на весь район. Это дело на контроле в райкоме партии. А еще на доске почета висит», добавила начальник отдела кадров. «Уже не висит», многозначительно ответила Истомина. «Соседи его любовницы по фотографии с доски почета его вчера и опознали». Головин застонал и схватился за голову. Он все понял. Еще только Кудряшов заговорил про райком, Головин все понял. Какой же он дурак, самовлюбленный идиот. На что рассчитывал, когда Володина не послушал? Что о себе вообразил, когда вызов таким людям бросил? Вот они и приняли меры. А собрание, тем временем, продолжалось. Истомина, ведущая протокол, предложила исключить его из партии. Ожидаемо, голосовать против никто не стал. Юрий Степанович, обратился к нему Кудряшов. Решением сегодняшнего собрания ты исключен из рядов КПСС. Сдай партбилет. В каком-то тумане Головин вытащил из кармана пиджака одновременно пачку сигарет, пропуск и партбилет. Сигареты забрал, а оба документа положил перед председателем. Ну, пропуск пока рано, ответил ему Кудряшов, забирая партбилет. Это руководство будет решать. Что там решать? Чуть не взвыл Головин. Главный инженер и не член партии, да такого не бывает. Он встал и побрел в пока еще свой кабинет. Коллеги Головина не спешили расходиться после собрания. Нет, но вы мне можете объяснить, спрашивал Блохин. Он что, денег жене совсем не давал? А на что семья-то тогда жила? Может, он квартиру родительскую сдавал? Предположил председатель месткома. Тайком от жены, возразили ему. Как вы, Михаил Дмитриевич, себе это представляете? Ну да, сложно, был вынужден признать тот. Ирина Николаевна Истомина послушала эти разговоры, направилась к себе в кабинет и взялась за телефон. Надо бы позвонить жене Головина. Она всегда ненавидела эту высокомерную сучку, вечно манерная, да хвастается, мой Юрочка то, мой Юрочка это. Как же приятно позвонить ей по такому поводу и сбить спесь. Светочка, это Ира Истомина. Здравствуй, дорогая, трагическим голосом произнесла она. У меня плохие новости, Свет, ты лучше присядь. Глава 18. Москва. Трикотажная фабрика «Луч». Что случилось? Услышала Ирина Николаевна Истомина на том конце взволнованный голос жены Головина. С Юрой что-то? С Юрой. Из партии его сейчас исключили. Я только что с партсобрания. Да ты что, а за что же? За любовницу, Свет. Об этом вся фабрика сегодня узнала. Я подумала, лучше ты от меня узнаешь. Что за ерунда? Какая любовница? Он же дома все время, на глазах. Студентка-первокурсница, он квартиру ей снимает, подарками и цветами задаривает, еще и дефицит сумками таскает. Ее соседи видели даже икру черную в авоськах с дефицитом. А уж как она одевается и обувь меняет, не чита нам. Да что за ерунда, это точно про моего Юрочку, откуда у него деньги на все это, не могла поверить Головина. Светочка, у нас у всех на собрании тот же вопрос возник, ответила ей Истомина. Вот только Юрочка твой на все вопросы молчал, как партизан, но по морде видно было, что все признает. Ладно, пусть только придет домой, проговорила Головина и положила трубку, не попрощавшись. Истомина хмыкнула, услышав короткие гудки. Эх, сейчас Головин жене все расскажет, и что за студентка, и откуда у него деньги на такую красивую жизнь. Одно жаль, полюбоваться бы на это зрелище собственными глазами. Вернувшись к себе в кабинет после партсобрания, председатель парткома Кудряшов сел за свой стол и устало вздохнул. Как же все это неприятно, думал он. Головин, дурак, всех подставил, и себя, и меня. Но как я все-таки правильно сделал, что взял с собой на проверку сигнала Истомину и Блохина. На собрании они, в основном, и выступали, я всего несколько фраз добавил. Никто не скажет, что я кровожадный. Истомина протоколы сейчас оформит и можно звонить Володину. А, хотя, чего ждать? Он пододвинул к себе телефонный аппарат поближе и набрал телефон приемной второго секретаря Гагаринского райкома партии. «Здравствуйте, Герман Владленович», — поприветствовал он его, когда их соединили. «Провели мы собрание по Головину, исключили. Партбилет его и протоколы бюро и собрания занесу вам завтра. Единственное, Герман Владленович, он, возможно, жаловаться к вам придет. Мы все одним днем оформили, и протокол заседания бюро, и собрания. Да пусть приходит», — ответил Володин. «Никто ему уже партбилет не вернет. Жаловаться он будет. Пусть попробует. В МГУ я тоже уже был у секретаря комсомольской организации, все ему передал». «Хорошо, Иван Степанович», — благосклонно ответил Володин. «Вы все правильно сделали. Такому показному барству и пренебрежению всеми возможными нормами морали не место в нашем обществе, а среди членов комсомола и партии подавно. Абсолютно с вами согласен», — поспешно ответил Кудряшов, и они попрощались. «Ну, может, и не все еще потеряно», — подумал парторг, положив трубку. «А то уже думал, плакало мое повышение. Вроде, теперь, получается, Володин мне услугу должен за то, что я все оперативно сделал, как он велел». Румыния, Бухарест. Лейтенант КГБ Глушкова, сопровождающая советскую делегацию, недоуменно пожала плечами. Посмотрев вслед побежавшей за Ивлевой Натальи Суворовой, Она перевела взгляд на второго сопровождающего, капитана КГБ Зорина. Он, не спеша закуривая, вышел вслед за иностранцами из гостиницы. Тех ждало такси, они сели и уехали. Капитан же остался курить на крыльце, а Глушкова, оглядевшись по сторонам, решила вернуться с остальными членами делегации в ресторан, чтобы не выделяться. Там было шумно, громко играла музыка, о чем говорили члены делегации, было не разобрать, но, однозначно, приезд этих иностранцев не остался незамеченным. Она села у барной стойки. Вскоре вернулся капитан, сел рядом и заказал коктейль. «И что это было, Виктор Михайлович?» – спросила его тихонько Глушкова. «Хрен его знает», – ответил Зорин. «Но вряд ли это по нашему профилю. Ни одна из серьезных западных спецслужб не решится так светить своего агента. Знают они прекрасно, что мы своих граждан на выезде пасем, в особенности если делегация приезжает на какое-то мероприятие. Надо только в общих чертах все равно разузнать, что это за иностранцы были, но это нам, я думаю, завтра же местные доброхоты из делегации во всех деталях расскажут. Вернемся, укажем в рапорте, а дальше пусть сами разбираются, что это такое было». Потрясенная увиденным, Наталья побежала следом за подругой к лифту, но не успела, двери лифта закрылись, и Галя уехала одна, увозя с собой невероятно красивый чемодан. Недолго думая, Наталья бросилась к лестнице. Одержимая любопытством, она взлетела на нужный этаж, почти не отстав от лифта. Подруга даже не успела докатить свой чудо-чемодан до номера, когда она, немного задыхаясь, выскочила с лестницы. «Галя», на ходу начала задавать вопросы Наталья. «Это кто был?» «Сослуживцы родственников», улыбнулась та, открывая номер. «Каких родственников?» Ошарашенно спросила Наталья, наблюдая, как в замедленной съемке, как Галя поднимает чемодан на кровати и открывает его. «У мужа сестра замужем за иностранцем», как ни в чем не бывало, ответила подруга, начиная вынимать из чемодана яркие упаковки, коробки и коробочки и складывая их на кровати. Вот его родители подарки для всех в Москву передали. «Ничего себе!» С горящими глазами присела рядом Наташа. «Сколько всего?» «Ага, это явно моим мальчишкам», перекладывала Галя коробки и упаковки, довольно быстро ориентируясь в иностранных этикетках. «Им же все в двух экземплярах надо. А это что такое?» С благоговением вытащила Наталья из-под детских вещей какой-то яркий пакет. «Похоже, сладости какие-то итальянские», мельком взглянула на него подруга. «Ничего себе! Часто у них упаковка только красивая», равнодушно ответила Галя. «А на вкус наши конфеты привычнее и вкуснее. Муж говорит, это потому, что у нас из натурального сырья все делают, а на Западе, чтобы сэкономить, начали серьезно экспериментировать с тысячами пищевых добавок. Не может быть», чуть ли не с обидой посмотрела на нее Наталья, думая, что та ее специально обманывает, чтобы не делиться. «Ну, хочешь, что-нибудь откроем? Сама попробуешь и убедишься», предложила та. Галя выложила перед Натальей несколько красочных пакетиков и коробочек, и у той разбежались глаза. Не в силах выбрать что-то одно, она перекладывала их и подносила к носу, пытаясь почувствовать запах сквозь упаковку. «Давай, вот эти откроем», предложила с проказливой улыбкой Галя. «Если я правильно помню, там внутри какой-то алкоголь, и выпьем, и тут же и закусим». «Серьезно? Давай», ухватилась за это предложение Наталья, и они тут же вскрыли коробку с обычными с виду конфетами в ярких блестящих обертках. Девчонки слопали штук по 5 конфет с различными ликерами внутри, и решили вернуться в ресторан, очень уж пить захотелось. Не успели члены делегации обсудить эту новость и выдвинуть хоть сколько-нибудь правдоподобные объяснения произошедшему, как обе девушки, и Галя, и Наталья, вернулись в ресторан. Они тут же направились к бару, попросили по стакану минералки, были в приподнятом настроении, шутили и смеялись, а потом заиграла ритмичная музыка и девчонки отправились на танцпол, где их тут же окружили коллеги. «Что это Галя привезли?» С нескрываемым любопытством и в то же время беспокойством спросила Наталью Корчагина, когда Галя отошла подальше. «Ой, Элла Родионовна, там такое!» Сделала круглые глаза Наташка и присела, сложив руки у груди. «Как в пещере Али Бабы и 40 разбойников. Сокровища пиратов», со смехом подсказал кто-то. «Лучше», откликнулась Наташка. «Я такого никогда в жизни не видела. Все блестит и сверкает. И что вы обо всем этом думаете, Антон?» Спросила Белоусова Андреянова, выслушав очередную версию происхождения пиратских сокровищ, которые Ивлева собирается провести в СССР. «Да ерунда все это. Культурные и материальные ценности так просто не ввести, не вывести. На первой же таможне все арестуют. Нет там ничего такого. Но люди же не просто так болтают, возразила Валерия Николаевна. Нет дыма без огня. Ну, что-то ей, конечно, передали, но явно не пиратские сокровища. Что это за бред вообще? Кому только в голову пришло? Эх, Антон, не романтик вы, фыркнула, улыбаясь, Белоусова, и направилась игривой походкой к танцполу. Не романтик. Это почему это я не романтик? Удивленно посмотрел он ей вслед. Еще какой романтик? Москва. Приехал на Комволку и застрял у них на несколько часов. Встретился сперва с директором фабрики Колесниковой. Обсудили с ней выполнение плана. Новая линия у них уже вовсю работала. Старую линию остановить и требовать замены они не решились. А куда людей девать? Спросила она. На швейную фабрику перешло только 5 человек. Вызвали с ней главного инженера Воздвиженского. Давайте новую линию в 2 смены пустим, предложил я. Старое оборудование, в любом случае, надо менять. А если его не остановить под предлогом фатальной поломки, то и замену не пробить. Новая линия производительней. Нам сырья не хватит на 2 смены, тут же прикинул Глеб Николаевич. А помните, мы с вами говорили про вискозную пряжу? Спросил я. Удалось вам ее найти? Найти-то удалось, переглянулись они между собой. Но у нас нет вискозных тканей в плане. А вы делаете из нее ткань сверх плана, предложил я. Потом, вискозу можно мешать с хлопковой пряжей. И куда столько такой ткани? На швейку? С сомнением спросила директор. А они переработают ее в таком объеме? Вот, торжественно поднял я вверх указательный палец, и мы с вами подошли к теме розничного магазина при фабрике. Это позволит нам спокойно и официально продавать внеплановые излишки и закупать под это дело вискозу. Только надо соотношение разных волокон в составе отработать. Есть с кем посоветоваться на этот счет? Может, у нас профильный научный институт есть какой-то? Министерство вам разрешило. Кстати, опробовать вискозу на новой линии, разрешить-то разрешила. Но мы же не про смесовые ткани запрос делали, ответила Колесникова. Ну, ничего страшного, сделайте еще один запрос. В чем проблема? Разрешат и сразу начинайте экспериментировать. Можно попробовать, глядя на нее с задумчивым видом, заметил Воздвиженский. С новой линией это вполне реально. И надо выбивать еще одну такую же линию, добавил я, или аналогичную. Останавливайте одну из старых, мол, сломалась окончательно. Вы же ставили министерство в известность, что у вас все оставшиеся старые линии на ладан дышат. Ставили еще в том году, подтвердила директор. Только страшно как-то. А если они нас пошлют куда подальше с нашими просьбами, а вы их в известность ставили, что в конкурсе победили? Да они и так это знают. Они же сами эти конкурсы и организуют. Недовольно махнула рукой Колесникова. Ну и что, а вы в своем запросе напомните им об этом, улыбнулся я. Нет ничего страшного в том, чтобы о своих заслугах чиновникам напомнить. Ладно, нехотя согласилась она. Эх, робкие они все же, не очень умеют свои интересы отстаивать в госструктурах. Чувствуя, что и так уже здорово ее загрузил, переключился на Воздвиженского и попросил его показать мне новую линию. Попрощался с директором, и мы оставили ее размышлять над моими предложениями. Понятно, что ей не хочется лишний раз тревожить министерство и что-то просить для своего производства. Похоже, что слоган «Если ты не можешь решить проблему, ты сам становишься проблемой», который в 90-х висел на дверях многих кабинетов высоких начальников, родился как раз в недрах именно советской номенклатуры. Каждый подчиненный, увидев такое на дверях своего начальства, тысячу раз подумает, стоит ли к нему идти с той или иной проблемой. С одной стороны, Колесникову можно понять, но должна же и она понимать, что с тех пор, как они попали в нашу обойму, ситуация для них резко изменилась. Что бы ни случилось, теперь ей всегда помогут очень серьезные люди. Воздвиженский привел меня в новый цех, чистый, светлый, просторный. Ну, неужели Колесникова сомневается, что надо стремиться на всей фабрике такие же прекрасные условия создавать? Собственно, я сюда рвался, чтобы про американку узнать, а она нас увидела и сама к нам подошла. Поздоровались. Выглядела она спокойной, улыбалась приветливо. Сразу поблагодарила меня за статью в труде. Ей сразу показали. Я тут же успокоился, волновался немного. Вдруг ей что-то в моей статье не понравится? Всем не угодишь, когда статьи пишешь, даже упоминая человека в позитивном духе. Один обрадуется, что столько хорошего про него сказали, а другой расстроится, решив, что слишком мало хорошего сказали. Он себя еще выше ценит. «Рад вас видеть, Анна. Как у вас дела с советским гражданством?» Поинтересовался я. «Оформляем», — развела руками она. «Это оказалось не так быстро. Но на работу вас, смотрю, взяли», — взглянул я на Воздвиженского. «Нам такие специалисты нужны», — пожал он плечами. «Мол, какие ко мне могут быть вопросы? А вы к нам еще придете?» — спросила вдруг Анна. «А что?» — удивился я. «Да у меня та газета с вашей статьей про меня лежит дома. Хотела у вас автограф попросить». «Ах, молодца, девка, наш человек. Буду рад пригласить вас к нам домой. Думаю, жене будет очень интересно с вами познакомиться», — искренне ответил я, радуясь, что даже придумывать ничего не пришлось, чтобы побольше о ней узнать. «Правда?» — удивленно распахнула она глаза. «Только жена сейчас в командировке», — спохватился я. «Вернется только в пятницу». Взял рабочий телефон Анны и обещал позвонить, как мы с днем определимся. Она покраснела и явно еще что-то хотела спросить, но промолчала, с опаской взглянув на Воздвиженского. «Что ты на меня зыркаешь, Юрченко?» — спросил он, едва сдерживая улыбку. «За Озерова хочешь попросить?» Сама к журналисту центральной газеты в гости в наглую напросилась. «Еще и его за собой тащишь? Я же не специально напросилась», — совсем смутилась она. «Да ладно вам, Глеб Николаевич», — заступился я за девушку, мысленно покачав головой. «Да уж, с персоналом главный инженер не очень умеет работать. Пусть и Озеров приходит, мы с женой только рады будем». Мы попрощались с ней, и главный инженер пошел меня проводить. «Можно подумать, никто не знает, что у них с Озеровым роман», — смеясь, проговорил он, когда мы уже вышли из цеха. «Все стесняется чего-то. Может, она вину чувствует, что из-за мужчины от своей страны отказалась», — предположил я. «А и правда, может быть», — совсем другим тоном произнес тот, внимательно взглянув на меня. «Не буду тогда ее больше поддевать по этому поводу, а то сбежит еще в свою Америку, а мы тогда тут все влипнем». Мы попрощались, и он направился к себе, а я сел в машину и глянул на часы. На тренировку ехать было еще рано, и домой ехать смысла нет. Только приедешь и сразу на тренировку выдвигаться надо будет. Решил заехать к Васе на службу, что-то он пропал куда-то, давно новостей не было. А мне же интересно, что там с этими мошенниками у него, ну и в целом, как у него жизнь складывается. Тем более, мне было по пути. Правда, дежурный мне сказал, что Баранов переведен в РУФТ и подсказал мне, где это. Ехать оказалось недалеко, нашел быстро. «Давно же мы с тобой не виделись», — удивленно высказал я Васе, когда он вел меня к себе. «Это повышение так повлияло, бегаешь весь в мыле». «Вообще-то, да», — улыбнулся он. «Поздравляю, что нового по делу фальшивомонетчиков? Есть успехи?» «Есть», — ответил он. «Вышли на финишную прямую, но больше сказать пока ничего не могу, сам понимаешь. Поинтересуйся у своего руководства по завершении дела, может, оно сочтет возможным что-то обнародовать. Я бы о ваших подвигах статью написал», — предложил я. «Разумеется, дружище», — рассмеялся тот, тут же оценив мое предложение, и мы попрощались. Я знал, что он честолюбив и оценит шанс засветиться в центральной прессе. Москва. Трикотажная фабрика «Луч». Придя к себе в кабинет, Головин на автомате достал початую бутылку коньяка из шкафа и выпил граммов 100 чуть ли не одним глотком. «До дома тут рукой подать, доеду», — подумал он. «Надо будет что-то сказать жене, 100%, ей уже кто-нибудь донес». Он вдруг осознал, что совсем не хочет терять семью. Светка у него хорошая жена, никогда он в ней не сомневался. Дети всегда чистые, сытые, учатся хорошо и папку уважают. Да и внешностью ее бог не обидел, мужики, вон, с работы всегда ему завидовали. Внушало надежду то, что однажды она его поймала почти на измене. Увивался он за одной сослуживицей, не подумав, что добрые люди заметят и сообщат жене. Ни до чего серьезного не дошло у них, Светка узнала и скандал ему устроила, но все же простила. А потом вот нарисовался на горизонте этот Димас с предложением студенточку на содержание взять. Ну и взял вот. Говорят, его в тюрягу скоро законопатит. Туда ему и дорога, гаду, с такими предложениями. Рабочий день закончился. Что тянуть, надо ехать домой. «Будь что будет», — решил он и махнул еще стопочку для храбрости. Дома было подозрительно тихо, было слышно только, как жена гремит посудой на кухне. Он переобулся и прошел на кухню. Жена занималась готовкой и делала вид, что не видит и не слышит его. «Свет, позвал он, но она не отреагировала. «Светка?» Подошел он к ней сзади и попытался обнять за талию. Тут ее прорвало. Он едва успел увернуться от разделочной доски, которую жена удобно ухватила за ручку. Куски хлеба полетели на пол. Глава 19. Москва. Квартира Головиных. «Ах ты, сволочь!» – закричала она и замахнулась второй раз. «Главное, по голове не дать стукнуть!» – успел подумать он, перехватывая ее руку. «Ах ты, подонок, мерзавец!» – кричала жена, пытаясь вырвать руку и огреть его. «Прости, Свет!» – бес попутал, вырвал он грозное оружие, обнял ее и прижал к себе. «Ты что же, все деньги за дом бабкин на шалаву свою спустил?» – продолжала вырываться она. «Да с чего ты взяла?» Отодвинул он ее от себя на вытянутых руках. «Лежат они вон, в шкафу, на верхней полке, под постельным бельем. Все до копеечки». Честно глядя жене в глаза, ответил он, а в голове у него уже сложился план обороны. «Раз ее деньги главным образом волнуют, то есть шанс выпутаться. А на что же ты, любовница, квартиру снимала и икрой черной кормил? Это кто тебе уже такое наговорил?» Возмутился он, холодея от уровня осведомленности супруги. «Ирка Истомина звонила и все мне про тебя рассказала. И ты ей поверила? Эта корова всегда тебе завидовала. Это ж надо, пару букетов превратить в съемную квартиру и черную икру. А на букеты где деньги брал?» Недоверчиво спросила она. «Премия была», виновато опустил он глаза. «Сволочь. Премию какой-то шалаве отнес, вместо того, чтобы о семье подумать, о детях». Из своей комнаты выскочили перепуганные дети. Пришлось им обоим снизить градус накала, чтобы успокоить их и загнать обратно в детскую. А потом жена горько разрыдалась, и он долго и старательно успокаивал ее, крепко обнимая. «Ты меня так опозорил», — сквозь рыдания повторяла она. «Спать будешь в детской. Хорошо, дорогая, на полу». «Да, дорогая, выгнала бы тебя к чертовой матери, если б не дети, скотина такая». «Согласен, дорогая», — начал он целовать ее в макушку, безмерно радуясь, что она не гонит его прочь из квартиры. Москва, Гагаринский райком. Получив от председателя парткома трикотажной фабрики луч информацию о проведенных мероприятиях, Володин позвонил Захарову. «Виктор Павлович, по главному инженеру трикотажной фабрики луч, той самой фабрики, помните, звоню сообщить, что меры приняты», — поспешил доложить он. «Сегодня на фабрике состоялось партсобрание, на котором его исключили из партии за аморальное поведение. Парторг фабрики «Луч» также побывал в МГУ по поводу его любовницы. Все ответственные лица поставлены в известность. Вижу, что работа проведена, Герман Владленович. Но хотелось бы, чтобы впредь нужды в ней больше не было». «Разумеется, Виктор Павлович», — поспешно согласился Володин, и они сухо попрощались. Посторонний, случайно услышавший этот их разговор, не обратил бы на него никакого внимания, обычный разговор двух партийных функционеров. Однако Захаров понял из доклада Володина гораздо больше, чем понял бы кто-то другой, и крепко задумался, положив трубку. «Значит, Быстрову сбивал с панталыку Головин», — сделал он вывод, — «Володину пришлось его убрать. И это правильно. Зачем такой неуправляемый персонаж в таком серьезном деле?» Но Головин был посвящен во все тонкости работы трикотажной фабрики. «А фабрика-то теперь наша. Что же с ним делать? Нельзя его из-под контроля выпускать. Сегодня уже поздно, а завтра надо обязательно по его поводу какое-то решение принять и его в известность поставить. Пока он сгоря не запил и не начал языком трепать направо и налево». Москва. Придя домой после комсомольского собрания, Регина не знала, чем заняться, чтобы убить время до прихода Юры. Ярость и обида не давали думать ни о чем другом, кроме того, что ее сегодня, не считаясь ни с чем, исключили из комсомола. Она не видела на собрании Гусева, но Лукпиан без его ведома и шага ступить не может. Он знал обо всем, наверняка. Небось, это он и велел Лукпиану устроить сегодня этот цирк. Ну, он еще пожалеет об этом. На что он рассчитывал? Что она станет унижаться и оправдываться перед ним? Или, может, она перед студентами сегодня должна была распинаться и оправдываться? Да кто они такие? Она сама не заметила, что нервно ходит взад-вперед по комнате, то и дело поглядывая на часы. Вот сейчас Юра придет, и она все ему расскажет. Они еще пожалеют все. Но прошло обычное время, когда он приходил, а он так и не появился. Прошло еще полчаса. Она стояла у окна и с каждой минутой осознавала все яснее, что он уже не придет. Регина не смогла ждать и отправилась к нему, благо адрес его она знала, списала с его паспорта как-то, пока он в душе мылся. К как знала, что пригодится. Думала она, начиная злиться и на любовника тоже. Не мог зайти и предупредить, что его не будет сегодня. У меня и так неприятности, а еще и из-за него волноваться. Придя к дому Головиных, она быстро определила, в каком подъезде нужная ей квартира. Она не спешила заходить в подъезд, а осталась во дворе, просчитывая, как ей лучше поступить. Если у него дома жена, она не даст нам спокойно поговорить, да и он может разозлиться, что перед женой его появилась, проблемы ему создаю, думала она. Надо его как-то вызвать во двор, может, кого-то из соседей попросить помощь. Пока она стояла и ждала, что кто-нибудь выйдет из нужного ей подъезда, высчитала Юрины окна по номеру квартиры. По ее прикидкам, они должны были выходить во двор. Единственное, она не знала, сколько комнат у Головиных в квартире, одна, две или три, сколько всего у них окон. Жена уже почти перестала плакать, только изредка всхлипывала. Она стояла, отвернувшись от него, около обеденного стола. Юрий обнимал ее сзади за талию и целовал в шею, в ухо, куда мог дотянуться. «Уйди от меня», шлепнула она его по плечу. «Не зли, пока не передумала. Иди в детскую. Детей лучше успокой, Кобелина». Пришлось ему идти в детскую. Оба ребенка опасливо посмотрели на него, когда он вошел. Крики, которые они слышали, их напугали. Они понимали, что между родителями происходит что-то нехорошее. Головин попытался успокоить их, как мог. Наконец, вроде, получилось. Сын сел рисовать, и Головин присел рядом с ним на ковер, а старшая дочь пошла к окну, задернуть шторы, как велел ей отец. «Пап, посмотри, внизу какая-то девушка странная стоит, чужая. Она не на наши окна смотрит. Мама говорила, что воровка в соседнем подъезде что-то украла недавно. Может, она снова пришла?» Юрий подошел к окну и не поверил собственным глазам. Прямо под их окном стояла Регина собственной персоной. Только ее сейчас не хватало. Подумал он, лихорадочно соображая, что же делать. «Пока не разделся, давай мусор выброшу», — предложил он жене, выскочив в гостиную, и, не дожидаясь ответа, схватил мусорное ведро и поспешил во двор. Понимая, что жена наблюдает за ним, он сделал вид, что не знает Регину и пошел от нее в другую сторону, в конец дома к помойке. Услышав стук женских каблуков, он понял, что Регина догадалась пойти за ним. Дойдя до помойки, он зашел за нее и развернулся в ожидании любовницы. Она не заставила себя долго ждать. «Ты зачем сюда пришла?» – набросился он на нее. «Юра, ты чего так кричишь? Неужто разлюбил?» – расстроилась она. «Не до того сейчас. У меня максимум минута. Дома скандал. Про нас с тобой узнали. Меня исключили из партии и вот-вот уволят. Нам надо с тобой срочно расстаться, чтобы не усугублять. Но ты же говорил, что у тебя сильные связи», – удивленно возразила ему Регина. «Связи работают, только когда ты сам при должности и есть перспективы карьерного роста. А какие у меня теперь перспективы? Из партии выгнали. Я больше никто. И ты так просто сдашься?» — с негодованием спросила она. «А есть выбор. Меня тоже сегодня из комсомола выгнали, могут из университета отчислить. И что, мы это так и оставим? Вот кто во всем этом виноват? Володин, кто же еще? Он мне ультиматум выдвинул насчет тебя, а я не послушал. Вот и результат, я так и знала». Внезапно услышал он голос жены над ухом. «Это что же делается-то, шалава? Совсем стыд потеряла. Средь бела дня уже к женатому мужчине пристает». Юрий не успел опомниться, как жена уже вцепилась Регине в волосы с криками, что кормильца из семьи уводит. Девушка от боли истошно завизжала на весь двор. Бросив ведро, он кинулся к женщинам разнимать их, но они так увлеклись, что кто-то из них звезданул ему локтем в глаз со всей дури. Так сильно прилетело, что от острой боли он потерял ориентацию в пространстве и равновесие. Кто-то подхватил его подмышки, оттащил в сторону и усадил на бордюр. Он попытался встать, но ничего не видел. Слышал крики, чужие голоса. «Милиция!» — истошно закричал женский голос откуда-то с верхних балконов. «Убивают!» Пострадавший глаз заплыл, но второй, вроде, начал видеть свет сквозь слезы, но очень нечетко. Головин поднялся, в голове зашумело. «Не надо милицию», — сумел он выдавить из себя. «Женщины, успокойтесь». Он пошел, выставив руки вперед, на голос жены, выкрикивающей яростные проклятия. «Только появись еще возле нашего дома, проститутка», — кричала она. «Гоните ее отсюда поганой метлой, люди добрые, чтобы эта шалава раз и навсегда дорогу сюда забыла». Головин понял, что Регина уже вырвалась и ушла. «Юра, «Что с тобой?» – заметила его наконец жена. «Юрочка». Регина уходила, глотая слезы боли и обиды. Ощупывая на ходу голову, она нашла минимум два места, откуда эта безумная тварь вырвала по-хорошему клоку волос. «Как он только с этой идиоткой живет», – думала она. «Хотя, так ему и надо. Тряпка. Ничтожество». Правильно его из партии турнули. Не смог защитить свою любимую женщину. Ни от своей бешеной жены, ни от Володина. Но ничего. Она сама за себя отомстит. Главное, она теперь знает, кто во всем этом виноват. Головины вернулись домой. Пострадавший глаз у Юрия совсем заплыл. Голова болела. Он лег на диване. Жена принесла ему подушку. Неужели эта шлендра стоила того, чтобы вылететь из-за нее из партии? Причитала жена, прикладывая к его лицу что-то ледяное из морозилки. «Светуль, конечно, не стоило», оправдываясь уже несколько раз, повторил он. «Ты должен бросить ее, пообещай мне». «Уже бросил, дорогая, поклянись». «Клянусь, чем хочешь», устало ответил он. Жена немного успокоилась, сходила и поменяла ему слегка оттаивший кусок замороженного мяса на другой. Дети подходили к нему и с ужасом смотрели на него, как будто он смертельное ранение получил. «За что мне все это?» – думал он. «Итак, скандал на работе, а завтра, вообще, стану посмешищем для всей фабрики, приду с фингалищем таким на работу, и не докажешь же никому, что это не жена меня так отделала за измену. Хотя, может, и жена. Черт его знает, на чей локоть я там напоролся». Светка поутихла, слава богу, а ведь это она еще не знает, что меня с должности вот-вот попрут. Без партбилета меня на должности, в любом случае, не оставит, и хорошее место мне на фабрике не светит. А работать под началом своих бывших подчиненных совсем не хочется. Хорошо, хоть ума хватило не все деньги на Регинку спустить. Отложил прилично, будет на что перекантоваться, пока буду думать, куда устроиться. На хлеб с маслом деньги в семье будут и, даже, с икрой. Румыния. Бухарест. Наташа с коллегами осталась еще танцевать, а Галя решила, что на первый раз достаточно и поднялась в номер. Было, вроде, еще не очень поздно, но в Москве уже было на час больше, и клонило ко сну. Галя собрала подарки с кровати и уложила их в новенький чемодан. Как же здорово, что ей подарили такой красивый чемодан и кучу подарков. И что особенно приятно, отношение других членов делегации моментально изменилось. До этого на нее смотрели, как на красивую дурочку, которую взял с собой парикмахер, чтобы с ней в конкурсе участвовать. А как важный иностранец с переводчиком появился и подарок сделал, так теперь прямо зауважали, и разговаривать стали совсем по-другому. «После тренировки Сатчан отдал мне две пачки шестого тома Конан Дойля. Слушай, забыл совсем», оправдываясь, произнес он. «Из-за дочки все из головы вылетело». «Да ладно, я и сам каждый раз вспоминаю, когда мы уже с тобой разъезжаемся. Мне Марьяна еще недели две назад сказала, что ты все вывез», ответил я. «Последний том Конан Дойля в работе. Что думаешь дальше запускать?» спросил он. «Ничего себе, мне казалось, Конан Дойля еще печатать и печатать. Вот Марьяна молодец у нас, взялась по-серьезному за дело, не то, что Ганин. Правда, есть проблемка. Давно мне уже не попадался на глаза тот список литературы, что ты мне отдал. По-моему, я его последний раз еще до ремонта видел. Ну, поищи. Надо подумать, что нам дальше выгоднее запустить в работу». «Да, конечно. Приеду сейчас домой, займусь поисками». Но дома меня ждали записки на трехканальнике. Ирина Леонидовна бабушку научила, она мне все записала, и что Константин Брагин заходил, и что звонил Литвинов из Института археологии. Литвинову на работу звонить, понятное дело, уже поздно было. А к Брагиным я решил зайти, вдруг что-то срочное. По усыновлению Мишки новости появились, предположил я, когда Костян пригласил меня пройти в кухню. «Нет», странно усмехнувшись, покачал он головой. «Хотел рассказать, что твою старую знакомую сегодня из комсомола вышибли». «Быстрову», пояснил он в ответ на мой удивленный взгляд. «О, как, и за что?» «За аморалку. Любовница, понимаешь, женатого мужчины. Он ей квартиру снимал, обувал, одевал, цветы букетами носил в любое время года. А у самого семья, дети. Сурово с ней в этот раз, но по делам. У Самедова тоже были жена и дети. Ну да, у нее же еще строгий выговор был за ту историю с тобой. Точно. Ну, сколько веревочки не виться, а конец, все равно, будет. Закономерный конец», усмехнулся Костян. «Там же еще и вопрос об отчислении стоит». Лукпиан так пылал от ненависти к Регине, что в деканат по этому поводу предложил обратиться. «Ну, я лично жалеть не буду, если так все сложится. На редкость настырная девица, вообще удержу не знает. Как река по весне, из берегов выходит и все вокруг затапливает. Она бы свою эту дурную энергию лучше бы на учебу пустила, а не на интриги и интрижки с женатыми мужиками. Вот на ту же Лукпиан бы глянула, в качестве примера для подражания. У нее все всегда хорошо будет. Ага, есть такое». Вернувшись к себе, долго искал список литературы, но поиски мои не увенчались успехом. Даже не вспомнил, когда я видел этот список последний раз. Блин, любой серьезный ремонт просто катастрофа для бумаг. Во вторник с самого утра отправился в пролетарский райком посоветоваться с Сатчаном, что же теперь делать. Можно ли связаться с заказчиком и обновить этот список? Слушай, можно, конечно, и список новый запросить, и запросим, ответил мне он. Но я бы хотел сейчас что-то для детей запустить. Это я и сам как-то хотел, хмыкнул я. Но можно печатать дополнительный тираж только тех книг, которые уже были изданы. Нужен образец, а то я не знаю, задумался он. Вот, есть золотая библиотека для школьников. Там 12 книг. Как насчет нее? Это нам на целый год работы, задумчиво посмотрел я на него. Ну так, самое то. А есть еще библиотека приключений. Там 8 книг. Тут у него зазвонил телефон и кто-то, видимо, спросил его, чем он занят. Ивлев приехал, вот, обсуждаем рабочие моменты, ответил он и, положив трубку, поднялся. Пошли, Бартко что-то зовет. Очень хорошо, увидев нас у себя в кабинете, проговорил тот. Захаров о встрече попросил. У нас на трикотажке новый ЧП. Нет, не ЧП, но возможны проблемы. Головина, любовника твоей Быстровой, вчера из партии исключили, а это автоматически повлечет за собой увольнение с должности главного инженера. Интересно, девки пляшут, заметил я. Это из-за Быстровой, а что Быстрова? Заинтересованно спросил Бартко. Да ее тоже вчера турнули из комсомола, пояснил я. Причем это еще не все, стоит вопрос об отчислении ее из университета. Давай-ка, раз ты так глубоко в этом вопросе разбираешься, ты с нами к Захарову съезди, решил Бартко. И мы отправились опять по привычному маршруту к Лубянскому скверу. Захаров уже ждал нас на лавке недалеко от памятника героям Плевны. «Надеюсь, вы уже подумали над нашей проблемой?» – спросил он нас, едва мы подошли. «У меня времени не очень много. Виктор Павлович, а что тут думать?» – спросил Бартко. «Оставить его на той же фабрике с понижением – это большой риск», – возразил я. «Головин связан с Быстровой, она упертая и самоуверенная, а он...» Похоже, в их тандеме ведомый, раз так глупо подставился. Это очень опасно. На наших объектах его точно не стоит оставлять. Согласен, нахмурившись, ответил Захаров. Неоправданный риск утечки информации. Пристроить его, что ли, куда-нибудь в исполком с глаз долой. И при деле будет, и обижаться на нас и пакостить повода не будет. А, нет, не получится. Его же из партии исключили. «Черт, и что с ним делать? Вернуть ему партбилет не стоит, Виктор Павлович», — возразил ему Бартко. «Тогда он сообразит, что мы его слишком опасаемся, чтобы серьезно на хвост наступить. Непонятно, что он тогда о себе возомнит. Володин же не случайно его из партии турнул. Я так понимаю, что он его ослушался, не прекратив свои шашни с этой Региной. Не девка, а какая-то катастрофа. Уже даже хочется лично на нее взглянуть», — проворчал Захаров, изрядно напугав меня. Еще не хватало, чтобы Регинка к нему в любовнице пристроилась. Это может, она же через него мне выжженную землю устроит. Власти у Захарова немерено, а она его в постели будет уговаривать меня прессовать. А давайте, его в какой-нибудь таксопарк пристроим по технической части что-нибудь возглавить, предложил я поспешно, возвращая разговор к трудоустройству Головина. Только, конечно, не в наш таксопарк, в любой другой. Там же сумасшедшие деньги крутятся. У него будет куча левых доходов, но к нам он, при этом, никакого отношения иметь не будет. А если возьмут его однажды на этом леваке, то авось, ума хватит про фабрику промолчать, чтобы срок себе не увеличивать. Ну а что, вариант, кивнул Бартко. Обижаться если будет после такого, то на Володина, а не на нас. Мы ему вон как помогли. Согласен, добавил Сатчан. Не будет повода на нас камень держать за пазухой. Ну и через пару лет на фабрике уже все по-другому будет, даже если вдруг и запоет, согласился Захаров. Если его там не будет, ты совершенно спокойно сможешь там навести порядок и с работой, и с документооборотом, посмотрел он на меня. «Не вопрос, сделаю», — согласился я. Захаров дал поручение Бортко найти вакансию в одном из таксопарков Москвы, а потом переговорить с опальным главным инженером, и мы закрыли эту тему. Вернулись с Бортко и с Отчаном в райком как раз к обеду, и я вспомнил, что не позвонил Литвинову в Институт археологии. Тут же его и набрал. Он сказал, что реконструкции готовы, он их к себе в кабинет привез. «Так что, можете приезжать в любое время за ними», — радостно предложил он. «Как они, хоть, получились?» Поинтересовался я, обрадовавшись, что после моего упоминания так быстро все решилось. «Лица хорошо видны?» «Конечно, хорошо», — рассмеялся он, и я решил сразу к нему поехать, объяснив Бортко и Сатчану, что собираюсь начать переговоры с художниками. «Торгуйся только там», — шутя сказал мне Михаил Жанович, «а то закажешь сейчас шедевр за 100 000». «Посмотрим», — улыбнулся я и попрощался с ними. У Литвинова меня ждал еще и Иван Алдонин. Ему тоже очень было интересно, что у антропологов получилось. Мы втроем молча разглядывали коричневые головы. Каждый думал о своем. Обычные лица, такие и сейчас можно встретить. «Ну, логично, не гоминиды же какие-нибудь. А они красивые», — вдруг сказал Иван. «Были». «Вань, планируем для музея заказать полотно в полный рост. Хочу нашим Бобровым предложить. У тебя же будет возможность их проконсультировать насчет эпохи, какого они роду племени, чтобы у нас соответствие было художественного полотна и исторических фактов». Спросил я его. «С удовольствием». Сразу заинтересовался он. «Я им и остатки украшения их покажу. А с костюмами как быть?» Порадовался я его энтузиазму. «По этому периоду есть хорошие специалисты по бытовой культуре. Помогут», — пообещал он. Глава 20. Румыния. Бухарест. «Валер, а тебе сколько лет?» — уточнила Галия, чтобы отвлечься. А то он сам нервничал, и она, глядя на него, тоже начала. 29, — на автомате ответил он, работая над ее прической. «О, а мне 20. В сумме 49. Как раз, номер нашего зеркала». «Серьезно?» — удивился он, подняв глаза на номер. «И что, это к победе?» — уверенно ответила она. «Ну-ну», — скептически отозвался Валера. «Тут хоть какое-нибудь место получить бы, уже победа. Тут же по очкам считается, в смысле, по баллам. Раз 10 надо поучаствовать, чтобы все понять, за что снимают, за что начисляют. Значит, и будешь участвовать, пока не победишь», — улыбнулась Галия ему в зеркало. «Угу. Перед этим надо во всесоюзных конкурсах сначала побеждать. Значит, будешь побеждать. Кстати, ты же после Воронежа собирался в Москву перебраться? Сейчас конкурс пройдет и буду думать. У меня в Москве ни жилья, ни знакомых, ни прописки. А ты на ЗИЛ иди. У меня там отец и брат работают. Там и общежитие есть. Я тебя с братом познакомлю. Он тебя научит, куда идти, к кому обращаться. Поработаешь сколько-то лет на заводе, квартиру получишь и можно будет подумать о дальнейшем трудоустройстве. И кем я пойду на завод?» Удивленно посмотрел он на нее в зеркало. «Слесарем, что ли? Парикмахером, Валер. Там несколько кабинетов на разных территориях. ЗИЛ, как город в городе. Москва, Институт археологии». Литвинов остался очень доволен тем, что нам с Иваном понравились реконструкции. Мы с ним упаковали их обратно в коробки и перенесли ко мне в машину. «Я зайду к тебе сегодня вечером», — сказал Иван, прощаясь, узнать, согласились ли художники. «Или они так сразу не дадут ответ, не знаю. Попробую к ним зайти, может, застану. Но ты, в любом случае, заходи». Приехав домой, сразу зашел к художникам. Повезло, они оба были дома. Начал с планов построить музей, рассказал, как экспедиция Ивана раскопала там в кургане двойное захоронение. «Получается, мы их могилу потревожили», — продолжал я. «Хотим перезахоронить там же на территории музейного комплекса, а в самом музее большое художественное полотно выставить в память о них. Вы не возьметесь за эту работу?» Бобровы потрясенно переглянулись между собой. «Это же то место, где наш Иван клад нашел», — уточнил Михаил Андреевич, «про который ты в газете писал». «Да, оно», — кивнул я. «Так это что, ты нам предлагаешь ту самую городецкую Мадонну написать?» — спросила Елена Яковлевна. «Во, точно», — обрадовался художник, «а то я забыл, как ее». «Ну, да», — подтвердил я. «Антропологи закончили восстановление лиц по черепам. Забрал сегодня реконструкции». «О, а можно посмотреть?» — воскликнула Елена Яковлевна. «Конечно, сейчас принесу. Они в машине». Михаил Андреевич вышел со мной во двор, и вскоре художники с интересом прохаживались вокруг стола в своей гостиной, изучая получившиеся бюсты. «Иван Алдонин готов оказать всяческое содействие», — продолжал я уговаривать их, — «обещал показать остатки их украшений, не помню, сколько там чего при них было обнаружено, но они непростые смертные были. Еще он обещал устроить консультацию по костюмам той эпохи, сказал, что есть знакомые специалисты, они же будут в полный рост. Интересная может оказаться работа», – заинтересованно произнес Михаил Андреевич, переглянувшись с Еленой Яковлевной. «А какого размера портреты нужны? Хотелось бы в увеличенном масштабе», – развел я руками. «Вот тоже нужно с вами посоветоваться, как большие полотна перевозит. Они же не в двери, ни в окна не проходит. На валу перевозит», — ответил он. «Ну, это катушка такая деревянная специальная», — пояснил художник, видя, что я не понял. «Это не важно, технология отработана, я договорюсь о доставке. Но хорошо бы понимать, в каком помещении работа будет выставляться, какое будет освещение. Можно же сразу конкретные условия учесть. Там на нулевом цикле еще строительство», — ответил я. «Считайте, нужно окончание подождать? Зачем? У вас же есть проект», — уточнил он. «Ну, конечно, можно же сразу сказать, в каком именно месте будет Мадонна выставляться. Посмотрю», — пообещал я. «По-хорошему, это надо бы согласовать с будущим руководством музея. Организация музейных экспозиций — не совсем мой конек, точнее, совсем не мой». «Да мы понимаем», — улыбнулась Елена Яковлевна. «Это вообще редкие специалисты, и очень часто люди не от мира сего, как и художники», — подумал я, не став озвучивать эту мысль. «Ты нас, главное, сведи с руководством музея», — сказал Михаил Андреевич, «а там мы уже определимся все вместе и по размеру полотна, и по местоположению». «А, понял, я так понимаю, пока мы с размером не определимся, то и о цене говорить рано, ну, в любом случае», — взглянул он на жену, «это будет не дороже 4000». Елена Яковлевна неопределенно пожала плечами. «За одну или за обе?» — решил уточнить я. «За обе, конечно, мы же не собираемся драть деньги за такое нужное дело. Не в Москве же музей будет на территории Кремля, а в глубинке», — сказал Михаил Андреевич. «Я скажу начальству, не дороже 5, на всякий случай», — кивнул я. «Хорошо бы туда съездить», — заметила художница. «Обязательно, Леночка, съездим», пообещал он. «А что с реконструкциями делать?» – спохватился я. «Оставь их нам», – потирая руки, – ответила Елена Яковлевна. «Над эскизами, пока, поработаем». «Ага», – обрадовался я, поняв, что договоренность теперь точно достигнута, и они в деле. «Мы еще зайдем к вам вечером с Иваном насчет костюмов и украшений. Конечно, Леночка обожает все эти кружева, меха, жемчуга выписывать», – улыбнулся Михаил Андреевич, глядя на жену. И мы с ними попрощались до вечера.